и очень вы как-то выламываетесь. Вик хоть не любил быть грубым, но зато любил быть правдивым. «Какой противный!» — закричала девушка совсем немелодично. Краем глаза Вик увидел, что она изменилась. Повернулся. Волосы девушки стали какими-то пегими, нос вырос, глаза уменьшились, ручки — спички, ножки — палки. «Прекрати!» — закричала девушка, и тут же вернулась в прежнее обличье. «Какая у тебя противная фантазия!» «А вы не дразнитесь!» — ответил Вик. «Вы лучше скажите, тут есть что-то вроде города?» «Конечно!» — воскликнул юноша, обведя бодрым взглядом окружающее. Все начало меняться. Быстро стемнело, вспыхнули огни, окна, фонари, рекламы. Они оказались в огромном городе. На юноше появилась одежда, брюки, рубашка, туфли, а также часы, цепочка на шее, сережка в ухе. И он стал еще более загорелым, а темные волосы совсем обрюнетились. Девушка же нарядилась. Только когда? Вик не заметил. В белое полупрозрачное платье, подзагорело, глаза при этом окончательно посинели, а волосы облондинились до бела. «Оторвись по полной!» — закричал юноша. «Управляй мечтой!» — засмеялась девушка. Тут же перед ними выросла и мечта. Автомобиль-кабриолет. Юноша прыгнул на водительское место, а девушка входила очень долго, присела боком и выставила длинную ногу в красной туфле. Она смотрела на Вика и будто чего-то ждала. «Ну?» — спросила она. «Что?» «Ты должен сказать». «Вау!» «Ничего я никому не должен», — пробурчал Вик. Девушка растерянно оглянулась на юношу. «Почему он мной не восхищается? Все восхищаются, а он нет». «Он же новенький», — объяснил юноша. «И он настоящий». «Если новенький, он тем более не должен уметь сопротивляться», — капризно сказала девушка. «Ну хорошо. Поедешь с нами?» «Можно», — согласился Вик. Не то чтобы им нравилась эта парочка, но оставаться одному не очень-то хотелось. Они покатили по улице. Вику показалось, что включили радио, причем такое, где сплошная реклама, но вскоре он понял, что это беседуют друг с другом юноша и девушка. Она, например, вдруг оскалилась и стала смотреть на юношу. Тот тоже оскалился в ответ. «Нет», — понял Вик, — «они не скалятся, а улыбаются». «Зачем?» Поскалившись около минуты, они воскликнули в один голос. «Твоя улыбка отражает твое настроение!» Похвалив так друг друга, они начали обсуждать торговые заведения, которые попадались по пути. «Только в магазинах сети «Мир да дыр» ты получишь все, что тебе нужно», — сообщил юноша. «Магазины сети «Плиз Круиз» обеспечат тебя с головы до ног». — откликнулась девушка. — «Мир да дыр! Такая сеть, что тебе некогда присесть!» — возразил юноша. — «Стоит в Плиз Круиз побывать, и ты спросишь, где кровать, чтобы там остаться спать?» Так они припирались, но при этом не ссорились, продолжали улыбаться. — «Люди ушиблены рекламой», — подумал Вик. — «Бывает. И говорят-то по-идиотски». Он не раз обращал внимание, что в рекламе дурацкие тексты, которые произносят люди со счастливыми лицами дебилов. А потом понял, что если все время что-то покупать, покупать и покупать, то, конечно, станешь придурком. А может, подумал Вик, они не настоящие? Ричард говорил, что здесь многое отражение. Весь мир отражается, в том числе и то, что в телевизоре. Вот они и отразились тут. Персонажи рекламы. Вик вытянул руку и осторожно дотронулся до спины юноши. «Прикосновение ребенка, прикосновение ангела!» — радостно отозвался тот. И вдруг впервые произнес человеческую фразу с человеческой интонацией. «Те чего?» «Ничего. Я подумал, что вы не настоящие». Юноша и девушка расхохотались. «Все, мираж, кроме меня!» — заявила девушка. После этого она повернулась щекой и спросила, «Ты любуешься мной?» «Ну, вообще-то». Девушка не дождалась и ответила сама, «Тебя приворожила не я, а мой крем. Ведь я этого достойна». «Ну, во-первых, не приворожила», — пробормотал Вик. Ему захотелось оказаться не в машине, а, например, в каком-нибудь автобусе. где на тебя никто не обращает внимания, где можно спокойно глазеть в окна.